Были ссоры и было обидно не раз. Убегал я из дома порою. Я от мамы бежал, но от маминых глаз разве мог убежать далеко я? И когда, постыв, возвращался опять, не просил извинения упрямо, и совсем, и совсем не хотел замечать новый шрам на лице моей мамы. Эти шрамы с морщинками трудно сравнить, жаль, что понял я это с годами. И хоть ты, как всегда, все сумеешь простить, мне пора рассчитаться с долгами. Я возьму твою боль, чтобы сердце твое не болело. Я возьму твою скорбь, чтобы не был печальным твой взгляд. Время вспять поверну, чтобы ты никогда не старела. И верну все долги я тебе во сто крат. Время вспять поверну, чтобы ты никогда не старела. И верну все долги я тебе во сто крат. Воровала судьба у меня доброту, и стегала нагайкою время. Я на радость тебе набирал высоту, падал вниз к твоему огорчению. Но сумев развязать узелки моих бед, мою боль закрывая своею, ты не знала, что я на лице твоем след оставлял, твою жизнь не жалея. Может, поздно явилось прозрение ко мне, только истину понял одну я. Не бывает плохих матерей на земле, за бессмертие их голосую. Я возьму твою боль, чтобы сердце твое не болело. Я возьму твою скорбь, чтобы не был печальным твой взгляд. Время вспять поверну, чтобы ты никогда не старела. И верну все долги я тебе во сто крат. Время вспять поверну, чтобы ты никогда не старела. И верну все долги я тебе во сто крат. И верну все долги я тебе во сто крат.